Глава 53. Марфа. В среду после пар встречаюсь с Чистяковой на университете в центре зала, потом из метро вместе идем в модную кафешку, которая недавно открылась. За последние два дня свидания с подругой — настоящий глоток свежего воздуха. Я так довольна, что не сразу замечаю изменения в Наде. «Ты сегодня какая-то особенная?» Рассматриваю ее, пока она вешает свое пальто на вешалку. «Шмот новый, не видела раньше, тебе идет». На Чистяковой черное вельветовое платье очень оригинального кроя, которое ненавязчиво подчеркивает красивую стройную фигуру Нади. Вроде ничего особенного, но хочется на нее смотреть и смотреть. Да, нашла молодого модного дизайнера, то есть мама нашла, она не любит классику, ну и я с ней напросилась. Милая, да? Я согласно киваю. Раньше Чистякова не слишком утруждала себя качественным шопингом, хотя чего-чего, с деньгами у нее всегда было на высоте. А сейчас? Сейчас и сапоги на каблуке, а не привычные кроссы. Очень красивая, необычная. Я продолжаю разглядывать подругу. И ты была у косметолога, лицо заметно посвежило. Я права? Ага, Надя вся светится. Давно я не видела ее такой одухотворенной, что ли. Ты, кстати, тоже ничего так, но ты как из Питера вернулась, всегда на стиле. Знала бы ты, каких мне сил это стоит. Приходится соответствовать. Невесело отшучиваюсь я, и подруга тут же ловит вайб. «Кому? Лане? Или еще кому?» «Знаешь, с ней бесполезно соревноваться», — выдыхаю я. «Что бы я ни делала с собой, никогда не буду выглядеть, как она. Даже если Лана целую ночь будет разгружать мешки с углем». Я тянусь к меню, но лишь для того, чтобы не напороться на изучающий взгляд Чистяковой. В столовку я сегодня не успела, так что живот скручивается в спираль, готова проглотить все, что есть в меню. Но цены здесь выше средних по Москве, так что особо не разгуляешься. «Да, не просто, когда у тебя старшая сестра самоусовершенство», — грустно протягивает Надька. «Выбирай, что хочешь, я угощаю». «Она теперь по утрам нам завтраки готовит». «Не впопад», — говорю я. «Представляешь, и не бутеры с хлебом и колбасой, и даже не яичницу. Сегодня замутила оладьи с соленым лососем в сметанном соусе и с яйцами пашот». «Чего?» — у Чистяковой лицо вытягивается. «Просто так или повод был?» «Нет никакого повода», — отмахиваюсь я. «Ладно бы еще Игнат у нас ночевал, перед будущим мужем красоваться, хотя по мне он из ее рук и яд сожрет. Так его не было, зато мама в восторге». «Тесновато вам вдвоем. Надька откладывает меню в сторону. «Ты, кстати, выбирай, что есть будешь. Я салат с рукколой и креветками, и все. Надо пару килограммчиков скинуть». «С чего это?» «Обсуждать преображение Чистяковой не больно, в отличие от собственных проблем». «Это твой наставник? Из игры?» Я не фанат онлайн-знакомств, но Наде явно зашел этот парень. «Он не мой наставник», — мечтательно протягивает Надя. «У него своя команда, его зовут Немо, он играл в прошлый раз, говорит, что дошел до финала, но вообще он мало о себе рассказывает. Загадочный перс». «Немо? Я смотрела победителей прошедшего сезона, там не было никого с таким ником. Он его поменял, это же не запрещено. Знаешь, когда Шайтана не было, я ему на удачу написала, думала, ну, пошлет, значит, пошлет. А он помог. Просто так, ничего не попросил взамен. Странный парень, одинокий, какой-то уставший». «А что он с сатаной не поделил?» Спрашиваю я и обещаю себе спросить у Вани, с кем он в универсуме воевал. Наверное, огромный список будет. «Не сказал, только назвал Сатановского эгоистичным, невменяемым психом, которым легко управлять». «Ого, вот это заява. Я даже не сразу заметила, что передо мной возник крем-суп и рядом еще салат. Горячее чуть попозже принесу». Улыбается официантка. «Твой Немо так хорошо знает Ваню? Не верю. Бросаюсь я на защиту Сатановского, хотя сама не раз называла парня психом». «Да ладно, забей. Что у тебя с ним, Сатановским?» спрашивает Чистякова и тут же добавляет. «Я с папой вчера виделась. Он говорит, что некоторые партнеры сами его в шоке от твоего парня. Они хотели обсудить с ним новые условия работы, а он их матом послал. Так не принято». Я молчу, медленно обвожу взглядом кофейню. Здесь все так красиво и гармонично. Каждый предмет на своем месте. И стеллаж с книгами, и большие мягкие игрушки, и живые растения почти до потолка. Не так я представляла свою жизнь в Москве после возвращения. Признаюсь, наконец, подруге. Я думала, у меня будет красивый роман с Антоном, насыщенная жизнь в академии, новые друзья и знакомые. «Ты жалеешь о Каменеве? Серьезно?» «Нет, конечно. Я рада, что мы не вместе». «Но Ваня, он как цунами, который налетает, сбивает с ног, и ты уже сама себе не принадлежишь, а потом исчезает, как будто его и не было. Мне кажется, он не так серьезно относится ко мне, как я к нему». Я не собиралась жаловаться, но как-то само вырвалось. За два дня Сатановский только вчера утром написал, что он дико занят и что раньше воскресенья не освободится. Я не знаю, как сказать маме и Лане, что он не придет на семейный ужин. И главное, я сама не хочу, чтобы он на нем был. Я вообще не вижу смысла в этом ужине. Надь, меня даже не спросили. Лана притащила Ваню знакомиться с родителями только через полгода, как они начали встречаться. Полгода, Надь. Мы с Сатаной всего ничего вместе. У него дядя умер. У него, вон, сама говоришь, проблемы с партнерами, а еще эту фабрику он продать хочет. А у меня игра. Мне нужно удержаться в универсуме, чтобы получить свою часть наследства. Кому нужен этот ужин с Матриной? Кого смотреть? Игнат только в рот Лане будет смотреть. Ваню он всегда ненавидел и ревновал к нему. А мне еще скажет, что я косплею свою старшую сестру, раз запала на ее бывшего. И да, мама обязательно добавит, что Ваня меня ни в грош не ставит, раз не пришел на этот чертов ужин. Я замолкаю, чтобы перевести дух, и только сейчас замечаю расширенные от удивления глаза Чистяковой. Она смущенно потирает нос и косится в сторону. Перевожу взгляд. На меня смотрят два незнакомых парня с соседнего столика. Один из них очень даже симпатичный. Быстро отворачиваюсь от них и негромко спрашиваю у Нади. «Я громко говорила, да?» «Почти орала», — честно отвечает подруга. «Нехило они тебя задели. Я тоже не понимаю, зачем устраивать эти посиделки именно сейчас, как будто они Сатановского не знают. Но лучше 5 минут позора перед мамой и сестрой, чем потерять парня, который тебе дорог. Я к тому, что Сатановский точно не оценит приглашение. Ты правильно сделала, что не сказала ему». Поддержка Чистяковой помогает мне спокойно пережить домашний ужин, расспросы мамы и обсуждение меню с Ланой. У меня на завтра тест по английскому, так что под этим предлогом запираюсь в своей комнате. Когда я уже выключаю свой ноут, приходит оповещалка от хранителей. Следующее задание в универсуме на время, то есть выполнить его нужно будет в онлайне, в пятницу в 20:00. Меня разбирает истерический смех. Чувствую, на троих будет ужин. Лана, Игнат и его будущая теща. Спать ложусь за полночь. Сестра уже видит 10-й сон, как и мама. А я ворочаюсь, не могу уснуть, а когда слышу мерное жужжание под подушкой, подскакиваю, как ошпаренная. Сатановский. «Вань!» — радостно шепчу я в трубку. «Это ты, привет!» Как же я соскучилась по моему психованному, неадекватному психу. Даже не спрашиваю, почему так поздно и случилось ли что. «Привет, мартышка!» Голос у него уставший, но вроде спокойный. «Не могу без тебя заснуть, малая. Вот приехал. Выгляни в окно».